Глава 16. Дмитрий Карелин. Оля вполне допускала, что в очередном витке хаоса в больнице могут обвинить ее. Да она на этот раз даже близко не стояла. Но какая разница? Как будто во все прошлые разы были такие уж серьезные основания ее подозревать. Однако это никому не мешало. Так что она ожидала неизбежного вызова к начальству. Но никто ее туда не звал. До этого искали Макса, теперь вот нашли. Допросить его не сумели. Врачи кое-как стабилизировали его, однако пока не могли вывести из комы, вызванной передозировкой сильнодействующих препаратов. Никто не брался сказать, очнется ли он когда-либо и каким будет, если это все-таки случится. Но без работы охрана все равно не осталась. Теперь они искали Оскара Абаркера, причем не только в клинике и в лесу. Пришлось задействовать полицию ближайших городков, потому что Оскар — это не пациент. Ему хватило бы сил добраться куда угодно. Оля уже слышала, с какой версией тут все предпочитали работать. Оскар этот, неприметный и тихий, внезапно оказался журналистом. Он уже слил порталам несколько скандалов. Однако ему этого, очевидно, показалось мало. Тогда он и вызвал на приватный разговор Макса, решив подкупить того наркотиками. Но ни Оскар, ни Макс не смогли разобраться с незнакомыми препаратами. И случилась передозировка. Оле казалось, что белые нитки торчат из этой версии во все стороны, но девушка помалкивала. Не хотелось снова привлекать внимание к себе. Ей и так хватило. На то, что привычный график в клинике серьезно сбился, указывало многое. Например, то, что на очередной обход вместе с Олей отправилась Обри Тейт. По-хорошему, делать это должны были врачи. Однако Джону еще не допускали к исполнению врачебных обязанностей, остальные были при деле. Ничего серьезного старшей медсестре все равно не поручили бы. Однако пройти по палатам и узнать, как чувствуют себя пациенты, она могла. Радовало хотя бы то, что Обри перестала коситься на Олю злой кошкой. Раньше такое проскакивало, с тех пор, как переводчица попробовала пожаловаться ей на племянника. Однако клинику потрясли скандалы посерьезней, про Чарли все забыли, и Обри, наконец, сменила гнев на милость. «Вы как, держитесь?» уточнила она во время перехода от одной палаты к другой. «Мне не сложнее, чем другим». «Да, никому сейчас не просто, но Виктор все-таки был вашим соотечественником. Если честно, меня это с ним не сблизило, но мне очень жаль его, как и Макса, как и Дерека». А вот встречи с другой соотечественницей Оля несколько опасалась или, по крайней мере, чувствовала настороженность. С тех пор, как не состоялась их прогулка в лес, Наташа ее сторонилась. Блогерша старалась сделать это незаметно. Однако даже в незаметности она проигрывала. Так что, направляясь к ее палате, Оля была готова даже к тому, что внутри никого не окажется, и клиника погрузится в очередной виток поисков. Но нет. Наташа сидела за компьютером и попыталась улыбнуться вошедшим так, будто в ее мире не было тревог. Правда, теперь, когда Оля знала правду о ней, воспринимать ее внешность спокойно неожиданно стало сложнее. И все же у переводчицы хватило сил удержать себя в руках и не выдать истинное отношение. Ей ведь вообще не требовалось ничего говорить, только повторять чужие слова на разных языках. Обри же была с Наташей предельно учтива, даже мила. «Как вы себя чувствуете? Обезболивающее по-прежнему не нужно?» «Ой, нет, мне наоборот стало легче, когда я с него слезла», — рассмеялась Наташа. «Думаю, я готова к процедурам посерьезней. Почему доктор Танк ко мне не заходит?» «У нее свои дела. Но если она нужна, я организую вам встречу». «Нет-нет, я просто спросила». А ведь действительно, доктора Танк и Оля не видела очень давно. В иное время можно было предположить, что их пути попросту не пересекались. Клиника-то большая. Но теперь любое исчезновение воспринималось как указание на преступника или жертву. Однако жертва из Танг Сун Ми сомнительная. Хирург всегда держалась подальше от остальных, говорила строго по необходимости и смотрела как-то странно. А еще она была лечащим врачом Макса. Он принял бы от нее любое лекарство, даже если бы всерьез решил завязать с наркозависимостью. И она же не позволяла его допросить. Так нет, не нужно впутывать в это еще и доктора Танг. Когда они покончили с обходом, Обри предложила ненадолго задержаться в ординаторской. Оле не хотелось тратить на это время. Однако она решила не портить только-только наладившиеся отношения со старшей медсестрой. «Чаю?» — предложила Обри. «Спасибо, не откажусь». В клинике в последнее время стало заметно прохладней. В палатах пациентов топили по-прежнему, а вот в комнатах персонала и коридорах градус понизили. За окном стояли сильные морозы, поэтому генераторы приходилось беречь. Так что чай оказался очень кстати. Причем не очередной пакетик с невнятной пылью, а травяная смесь в прозрачном чайнике, желто-зеленая, пропитанная настроением лета и наполняющая комнату запахом липового цвета. «Надеюсь, Чарли больше не докучал вам?» — спросила Обри. «Быть может, наш прошлый разговор показался вам слишком резким. Мне следовало вести себя иначе. Но я поговорила с ним, и я была на вашей стороне». «Да, спасибо. Это помогло. У нас все в порядке». «Вы всегда можете подойти ко мне с любыми вопросами». Ее дружелюбие становилось навязчивым настолько, что невольно хотелось найти в нем скрытый смысл. Но Оля, как ни пыталась, не могла. И Обри казалась типичной местной сотрудницей, и голова почему-то кружилась так, что мысли путались, и сосредотачиваться на теориях заговора уже не хотелось. Да и вообще ни на чем не хотелось. Оля поспешила допить чай из чашки, чтобы не казаться слишком грубой, и откланяться. «Я немного отдохну, пожалуй». «Вы хорошо себя чувствуете?» — насторожилась Обри. «Кажется, вы немного бледная». «Просто устала». «Ничего, у меня уже конец смены». «Отдохну, и все будет в порядке». Обри не стала ее задерживать и даже не вызвалась провожать. У старшей медсестры смена была далека от завершения, но это к лучшему. Оле хотелось остаться одной до возвращения Энлея. Порой у нее случались головокружения, самые обычные, не имеющие за собой никакой особо опасной причины, просто реакция на погоду или стресс, с кем не бывает. Оля пережидала их, и все обычно заканчивалось само собой. А на этот раз не закончилось. К головокружению прибавилось чувство легкой тошноты. Веки стали непривычно тяжелыми. Чуть помаявшись, Оля решила не мучить себя и немного вздремнуть. Она ведь действительно плохо спала ночью. Так ведь и сон не шел, вот в чем подвох. Она лежала в своей комнате и силилась понять, что вообще происходит. Мозг не отключался окончательно, но и не работал полноценно. Тело в какой-то момент будто свинцом налилось. Оля попыталась подняться и не смогла. Мышцы онемели, она не была парализована, однако каждое движение давалось ей с немалым трудом. Во рту пересохло, и Оля сомневалась, что смогла бы крикнуть, даже если бы захотела. Но зачем ей кричать? В этой больнице ведь не поймешь, что опасней — звать на помощь или справляться самой, потому что непонятно, кто придет на твой крик. Оля даже толком не волновалась, а не менее слишком быстро брало свое. Она просто ждала, когда все закончится. Дверь открылась на пару секунд, сделав свет в комнате намного ярче. Потом закрылась. Это очень странно. Оля попыталась вспомнить, запирала она замок или нет. Когда она вернулась, голова кружилась не так сильно. Она вряд ли пропустила бы нечто столь важное. Но если она заперла замок, почему дверь открылась так легко? Не похоже, что ее выломали или вскрыли. На двери все не закончилось. В комнате что-то двигалось. Оля не могла толком рассмотреть, кто это. И света не хватало, и глаза нормально не открывались. Она продолжала наблюдать за миром через решетку собственных ресниц. Похоже, кто-то большой, высокий. Если повезет, Энлэй. Непонятно, как он мог войти, но лучше бы Энлэй. Он что-то сказал, однако она не расслышала. Попыталась обратиться к нему сама, но, кажется, ничего толкового не получилось. Она услышала не стон даже, а быстрый вдох. Полноценно обдумать ситуацию не получалось. Тот, кто пришел в комнату, не паниковал. Хотя следовало бы. Если это действительно Энлэй, может, он решил, что она спит. Пусть подойдет поближе, попытается разбудить, тогда все станет ясно. Он действительно приблизился. Кажется, даже коснулся ее. Она не могла сказать наверняка. Все стало настолько плохо. Она не ощущала прикосновения. Он что-то говорил ей, и она слышала его. Он был так близко, что она уловила бы даже шепот, но пока Оля не была в состоянии понять смысл слов, да еще и на неродном языке. Она просто надеялась, что запомнит их, чтобы осмыслить позже, если оно будет у нее. Это позже. Ситуация продолжала катиться непонятно куда. Оля изначально лежала на боку, свернулась в позу зародыша. Потом ее перевернули, и голова закружилась сильнее. Где-то в глубине подсознания появилось объяснение того, что сейчас происходит. Но Оля никак не могла до этого объяснения дотянуться. Она понятия не имела, сможет ли справиться с тем, что ее ждет. Однако испытывать себя ей все-таки не пришлось. Раздался шум, спугнувший странную, лишенную четких очертаний тень. Тень заметалась, дернулась куда-то, исчезла, но осталась в комнате, потому что иначе должен был вспыхнуть свет в дверном проеме. А его не было. Не сразу, так точно. Оля попробовала двинуться, однако результат по-прежнему не радовал. Мир дрожал, расплывался. Мир будто и не существовал. Свет на месте двери все-таки полыхнул. И не погас, а остался. Кто-то вошел в комнату и сразу же устремился к Оле. Кажется, задал ей вопрос. Ответить она снова не сумела. Надеялась рассказать ему о тени, все еще таившейся в комнате. Да куда там? Это злило. Однако даже злость оказалась недостаточно сильна, чтобы освободить ее от невидимого кокона, сковывающего тело. Она понятия не имела, что случилось бы, если бы ее оставили одну. Ничего хорошего. И ее второй гость понял это. Ее подняли с кровати и куда-то понесли. Она пыталась запомнить все, но сознание то угасало, то снова включалось в половину силы, в треть силы. Подвисающий компьютер, неисправная машина, видеокамера, которая вместо полноценного ролика дает лишь отдельные кадры, да и то размытые. В какой-то момент Оля просто сдалась. Поняла, что не может вернуться в реальность магическим усилием воли. И больше не дергалась. Она понятия не имела, сколько времени прошло, прежде чем мир начал становиться прежним. Сначала отступила головная боль, и сознание, наконец, прояснилось. Потом к ней вернулось зрение. Почти полностью. Приходилось моргать чаще, чем обычно, но это такая мелочь по сравнению с тем туманом, который совсем недавно безраздельно царил в голове. Она попыталась встать, но кто-то мягко удержал ее. Рядом прозвучал знакомый голос, и на этот раз у Оли получилось понять слова с первой попытки. «Пока лучше не дергайся. Состояние некоторое время будет как после наркоза. Да и капельницу задеть можешь. Если что, нашатырь есть», — добавил другой знакомый голос, источник которого находился чуть дальше. «Но все же не надо таких игр». «Да, лучше еще чуть-чуть подождать», — согласился первый. И она ждала. Правда, Оля понятия не имела, можно ли ожидание описать как «чуть-чуть». Ощущение времени так и не вернулось. Следующее прояснение было куда более приятным. Оля наконец-то полноценно чувствовала свое тело. Из руки достали иглу, Оле помогли сесть на диване. Голова закружилась чуть сильнее, мир перед глазами покачнулся, но всего на миг. Ей удалось справиться с собой. Морок окончательно отступил. Тогда Оля и обнаружила, что находится в чужой комнате, а за окошком уже стемнело. «Ты у меня», — пояснил сидевший рядом с ней Энлэй. «Как ты себя чувствуешь?» Джона, до этого дежуривший рядом со смоченной нашатырем ваткой, убедился, что падать в обморок Оля пока не планирует, и начал разбирать капельницу. Оля не видела, что за препарат ей ввели, но это явно помогло. «Как будто на меня одновременно свалилось воспаление легких, 30 вирусов и 2-тонный лось», — отчиталась Оля. «Что это было вообще?» «Ты расскажи. Я пришел к тебе в комнату и обнаружил, что ты чуть ли не в состоянии овоща». «Нет, ты не просто вошел в комнату. Я, конечно, отвратительно помню, как оно было, но ты спешил. Почему ты спешил?» Я случайно подслушал один любопытный разговор между Фразье и Алексеевым. «Похоже, Фразье, ты нужна больше, чем простая сотрудница. А Алексеев не только потворствует этому, но и даже шантажирует босса. Мне это показалось странным, и я хотел предупредить тебя немедленно». Оля вспомнила тень, мелькавшую в ее комнате и подбиравшуюся все ближе. Казалось, что это было год назад, не меньше, а ведь прошло всего несколько часов. Впрочем, память понемногу восстанавливалась. Слова, прозвучавшие в темноте, пока казались лишь темными пятнами, постепенно обретающими форму. «Почему не предупредил?» — спросила Оля. «Я уже шел к тебе, когда меня послали на срочный перевод. Сначала я не заподозрил неладное, но потом стало ясно, что задание слепили кое-как. Я должен был переводить беседу пациентке с медицинской комиссией, изучающей ее случай. При этом чувствовалось, что и пациентка удивлена, и медики слабо представляют, чего от них хотят. Но у них не было оснований для настороженности. А у меня очень даже». «Надеюсь, ты не сорвался?» «Нет, я решил не показывать, что понимаю странность ситуации. Разговор я довел до конца, только вот длилось это слишком долго. Потом я попытался тебе позвонить. Ты не отвечала. Я направился к тебе, постучал. Ты не открыла. Ты мог бы уйти. Что, если я спала?» «В 5 часов дня? После того, как меня чуть ли не с экскурсии по больнице провели? Нет, что-то слабо верилось в такой сон», — усмехнулся Энлэй. «Да и потом, стучал я вполне громко. Услышали все, кроме тебя. Тогда я решил войти». «Дверь была не заперта?» — уточнила Оля, вспомнив, как легко черная тень скользнула в ее комнату. От этого до сих пор мурашки шли по коже, и она поспешила прижаться к Энлэю. «Если бы. Заперта. Но я знаю, у кого есть запасные ключи. Когда я добрался до тебя, ты была в отключке, явно наркотической, и тут же отнес тебя вот к этому». Энлэй кивнул на Джону. «Чтобы он помог». «Почему ты не вызвал врачей в мою комнату?» «Благодари его за то, что не вызвал», — ответил за переводчика Джона. «Там все тонко спланировали. Если бы тебя застали в таком состоянии, сказали бы, что ты украла и приняла какой-то препарат добровольно. Не говоря уже о том, что босс не захотел бы отпускать его живым», — поморщилась Оля. «Что? Какой еще босс?» «Фразье был там. Прятался в моей комнате, когда ты зашел. А спрятаться там негде. Если бы ты заглянул в ванную или шкаф, не знаю, где он затихарился, ты бы его легко нашел. Тогда без последствий не обошлось бы». «Так и сейчас без них не обойдется», — заметил Джона. «Даже если они не до конца понимают вовлеченность каждого из нас в эту историю, церемониться особо не будут. Я уже заморался в ситуации с Эмми. Энлей нашел Макса в странном положении. На Ольгу тоже много чего накопать можно. «Да, у Обри уже целая коллекция обвинений», — вздохнула Оля. «Не говоря уже о том, что сама Обри причастна к этому. Это она меня отравила своим чайком. Больше некому». «Она», — согласился Энлей. «Но не только потому, что больше некому. Перед тем, как отключиться, Макс успел сказать, что в случившемся с ним виновата женщина. Я подумала, что это может быть доктор Танг. Она ведь его врач, и ее давно не видно». «Я не отрицаю, что Танг как-то причастна к этому», — кивнул Джона. «С ней вообще все непонятно. Насколько я знаю, сюда она перевелась после того, как у нее на операции погибла пациентка. Так себе рекомендация. После такого найм — это услуга, за которую порой нужно платить. Но в случае с отравлением Макса и Ольги, думаю, действовала Обри». «Почему ты так считаешь?» «Я выяснил, какими препаратами отравили Макса, и полез на склад проверять. Обнаружил недостачу, проверил по журналу пропусков, кто туда недавно заходил, и получил ее имя». «Но явно же не только ее», — засомневалась Оля. «Думаю, на склад заходили многие». «Верно. Однако потом твой друг притащил свою коллекцию фото, и это многое объяснило». «Какую еще коллекцию фото?» «Я нашел снимки, которые делал здесь Оскар. Он оказался журналистом». Оля ни о чем подобном не догадывалась. А вот ее спутники знали наверняка. Забавно, что они узнали об истинной профессии Оскара почти одновременно, но из разных источников. Энлею помог обыск комнаты сбежавшего медбрата. А Джона выяснил эту информацию у Уолтера Монтгомери, который и сливал Оскару скандальные новости. Чуть позже комнату Оскара опечатали люди Алексеева, и все же Энлей успел их опередить. Он посмотрел фотографии, сделанные журналистом, уже на своем компьютере, и нашел немало интересного. Оскар прибыл в клинику не просто так. Он целенаправленно следил за Чарли, — пояснил Энлей. Похоже, журналист узнал о том, что Чарли творил в домах престарелых, и захотел хоть как-то его наказать. За счет этого в кадр не раз попадала и сердобольная тетушка, а также ее окружение. Вот этот снимок нам особенно интересен. Энлей не преувеличивал. На фотографии было видно, как Обри переговаривалась о чем-то с Антоном Алексеевым. И по виду обоих собеседников можно было догадаться, что они не расписание медсестер обсуждают. «Знаете, как я вижу ситуацию?» — задумался Джона. Обри прекрасно знала, что представляет собой ее племянник на самом деле и какие у него проблемы. Она пошла на сделку с Алексеевым, чтобы защитить Чарли, потому что я знаю Обри неплохо и могу сказать, что ее особо не интересуют ни деньги, ни карьера, а вот племянника она обожает и готова ради него на все. «Тогда все сводится к Алексееву», — отметила Оля. «Он подкупил Обри, он шантажирует Фразье. Тогда он и должен стоять за убийствами. Может, он связан с фармацевтической компанией?» «Слишком мелко для него. Да и потом, Дерек и Виктор были здоровы, если не принимать во внимание те травмы, которые они лечили в клинике. Я не совсем понял, в чем вы обвиняете фармацевтическую компанию, но не похоже, что лекарство навредило хотя бы одному из погибших». «Тогда зачем?» — растерялась Оля. — Что ему может быть нужно? — Я думал об этом и пока не знаю, — развел руками Джона. — Но я хочу посмотреть еще кое-какие документы. Их в общем доступе нет. Нужно пробираться в архив. — Мы пойдем с тобой. Сейчас опасно оставаться без поддержки. — Опасно как раз бродить толпой, — возразил хирург. — Если Фразье действительно был в твоей комнате, за нами станут наблюдать особенно внимательно. Мы должны убедить всех, что приняли случившееся с тобой за несчастный случай. За самоубийство, — вдруг предложила Оля. Она пока сама не понимала, почему выбрала именно эту версию. Однако подсознание, еще не до конца разобравшееся со всеми воспоминаниями, подсказывало, что поступить следует именно так. «Намекните, что я пыталась покончить с собой». «Тебя за такое сразу уволят», — покачал головой Джона, «и прямым рейсом направят в дурдом». «Поэтому я и говорю, намекните, чтобы это невозможно было использовать против меня, однако у всех осталось впечатление, будто они понимают, что происходит. Дальше будем действовать по ситуации». Джона на пару минут задумался и кивнул. «Договорились. Тогда я свяжусь с вами, если что-то выясню. А вы врите и будьте осторожны». «Как будто нам сейчас остается что-то другое», — заметил Энлей. Джона и правда не задержался. Оле не хотелось отпускать его, хотя она и не могла сказать, что ее сдерживает какое-то особое дурное предчувствие. Просто теперь, когда разум окончательно прояснился, ее догонял тот страх, который она обязана была испытывать при недавнем нападении. В комнате было тепло, однако она все равно чувствовала холод, словно оказалась в том самом лесу и вот-вот погибнет, как Дерек. Энлей, которому она в первые дни знакомства приписала эмоциональное развитие бревна, мгновенно все заметил. Он не выразил удивления, не стал задавать вопросов, он просто достал из шкафа плед и передал ей. «Спасибо», — кивнула она. «Только, пожалуйста, не уходи. От живого тепла иногда больше пользы». Он кивнул, вернулся на диван, и Оля тут же прижалась к нему. Она понятия не имела, что он думает о ней, и сейчас это было не так уж важно. «Так почему ты не любишь русских?» — спросила она. «Думаю, тебе лучше отдохнуть». «Ты серьезно считаешь, что я сейчас засну?» «Ага, конечно. Я тут вообще-то на грани нервного срыва, и мне хочется говорить». «Поговори о другом». «Говорить о чем-нибудь значимом», — уточнила она. «Чтобы это было по-настоящему важно, а не просто заполняло воздух звуком. Тогда придумай другую тему, потому что я не испытываю никакой нелюбви к русским. Это все сплетни». «Я тоже сначала подумала, что это сплетни. Но когда я спросила тебя об этом в прошлый раз, ты отреагировал очень эмоционально. Для тебя это важно. Так почему?» «Слушай, ты только что видел меня в состоянии вареной картошки. Можно сказать, я эмоционально раскрылась по максимуму. Как насчет ответного шага?» «С тобой это произошло против твоей воли. Поэтому я и говорю, ты в любом случае раскроешься меньше». Он промолчал. Оля решила, что он собирается уйти от ответа и теперь. Было немного обидно, но сил уговаривать его не осталось. Она поплотнее закуталась в плед, однако нервная дрожь никак не утихала. Энлей же не замкнулся в себе. Он просто взял паузу в несколько минут и все-таки решился. Он открыл на смартфоне фотографию и продемонстрировал Оле. Со снимка на нее смотрел молодой мужчина. Высокий, могучий, голубоглазый и светловолосый. Похожий на одного из тех русских богатырей, которых любят рисовать в мультфильмах и на обложках книг. «Кто это?» — удивилась Оля, разглядывая молодого красавца. «Это Дмитрий Карелин. Причина того, что у меня не все гладко с твоими соотечественниками», — неожиданно ответил Энлей на чистейшем, лишенном акцента русском языке. 35 лет назад Дмитрий Карелин работал в Китае при посольстве. Молодой, обаятельный переводчик безупречно выполнял свои обязанности и вовсю использовал свободное время. Он посещал любые мероприятия, на которые у него получалось достать приглашение, от светских раутов до бурных вечеринок. На одной из таких вечеринок он и познакомился с юной китаянкой Сюжон. То, что начиналось как легкий флирт, очень быстро превратилось в настоящий роман, отчаянный настолько, что Дмитрий готов был поставить на кон свою карьеру. Молодым все-таки разрешили пожениться, но в Китае не оставили. Новоиспеченное семейство Карелиных покинуло Поднебесную, а Сюжон разорвала все связи со своей семьей. ее родные так и не простили ей выбор, который посчитали позором. Но сама она ни о чем не жалела. Молодые люди были не слишком богаты, но и не бедны. Дмитрий обеспечил им уверенное место в среднем классе. У пары родилось трое детей, и двое старших воспринимали союз родителей совершенно спокойно. Ну а третьим был Энлей, и у него как раз случился кризис идентичности, хотя сам он не определял его такими словами ни в детстве, ни сейчас. Из троих детей он один выглядел как чистокровный китаец. Это не только привело к насмешкам в школе, которые рослый и крепкий Энлей с легкостью преодолел, но и заставило заинтересоваться своими корнями. Все остальные в их семье смирились с тем, что родственники Сюжон не желали ее знать. Энлей же пытался их понять, а для этого ему нужно было больше данных. Пусть и не сразу, но мать все же решилась ему рассказать. Так он узнал, что ее семья была не просто уважаемой, знатной и очень богатой. Из тех, где ребенку на совершеннолетие дарят и дом, и машину, считая это мелочами. У всех кузенов Энлея с младенчества была роскошная жизнь, на фоне которой его существование казалось совсем жалким. «Дело было не в деньгах как таковых», — подчеркнул он. «Дело было именно в стиле жизни. Они путешествовали по местам, о которых я не мог и мечтать. Встречались с людьми, которых я видел только по телевизору. А теперь умножь это на то, что я выяснил все это подросткам». «Был скандал? Еще какой!» Энлей не покидало ощущение, что мать украла у него ту самую жизнь мечты. Справедливые замечания Сюжон о том, что без Дмитрия он вообще не появился бы на свет, подросток умело пропускал мимо ушей. Он попытался связаться с китайскими родственниками, однако получил предсказуемый отказ со всех сторон. Сюжон была далеко не единственным ребенком в семье. Ее родители счастливо воспитывали более чистых внуков, и Энлея не желали знать. По-хорошему, ему следовало обвинить их или не обвинять никого вообще. А он обвинил в своих бедах смешанное происхождение. В России его дразнили за то, что он китаец, в Китае не признавали за то, что он русский. Ему казалось, что нельзя объединить две эти грани, нужно выбрать одну. «И ты предпочел быть просто якобы китайцем?» — удивилась Оля. «Почему?» Энлей молча обвел рукой собственное лицо и бросил на девушку укоризненный взгляд. «Поняла, прости». С семьей он ссориться не прекратил. Сразу после поступления уехал из квартиры, поселился в общежитии. Естественно, это задевало его родителей. Но сначала нелюбовь к собственному наследию была проявлением типичного подросткового упрямства, а потом стала привычкой. Уже в зрелости он предпринял новую попытку найти себе место в мире. Он женился на китаянке, без любви, просто потому, что хотел собственным детям другой участи. Он не скрывал от Лин, почему выбрал именно ее. Она казалась ему достаточно благоразумной, чтобы не верить в любовь так же, как и он, и руководствоваться лишь здравым смыслом. Ну а спустя несколько лет брака, которые Энлею казались вполне счастливыми, Лин заявила ему, что уходит. Потому что всегда любила и надеялась на взаимность, но теперь осознала, что ничего не дождется. «Тогда я не понял ее, но отпустил», — признал Энлей. «Не удерживать же ее силой». «Тогда не понял, а сейчас?» «Сейчас, кажется, я начинаю понимать, почему она не могла жить вот так». «Почему сейчас?» «Это не важно». Тут Оля была не согласна. Ей казалось, что очень даже важно, но она решила, что давить при обсуждении такой темы точно не стоит. Вскоре после развода Энлей согласился на работу в клинике Святой Розы. Ему нужно было срочно сменить обстановку, оказаться вдали от привычного мира. Здесь он собирался перезагрузиться, чтобы потом начать жизнь заново. Да уж, с учетом всего, что произошло, перезагрузился, — вздохнула Оля. Но встряска точно была. Не жалеешь? Себя? Нисколько. Моя мать как-то сказала, что мы не выбираем судьбу. Эта судьба выбирает, где нам быть и что делать. Я ей раньше никогда не верил. Думал, она пытается оправдаться. — А теперь? — спросила Оля. О том, что дрожь наконец прошла, она не говорила. Знала, что Энлэй, к которому она по-прежнему прижималась, и сам почувствует. — А теперь я начинаю верить. — еле заметно улыбнулся он.